Глава 6. Валерону в этот день пришлось сбегать в Дугарский еще раз, за краской для Мити, потому что я решил выгравировать на пауке руны и закрыть их алхимической краской, которая осталась после покраски вездехода. Пятнами я его покрывать не буду, просто сделаю белым. Он и так будет малозаметен на снегу. Или все же покрыть. Камуфлировать так с самоотдачей. Единственное, что ему до утра придется не двигаться, чтобы краску не смазать. Митя в принципе одобрил, поскольку отключать я его не собирался, но попросил вторую пару лап не трогать, чтобы он мог ночью читать, иначе стоять без дела скучно. Я согласился, хотя предполагал, что он после полной покраски посчитается завершенным и что-нибудь получит бонусом. Но полной покраски не получится, потому что оружие на передних лапах все равно останется некрашенным. Оно, кстати, и будет демаскировать паука, если тот не сидит в засаде, поджав под себя лапы, так что ровным счетом все равно, сколько лап не покрыты краской. На душе все равно было тревожно, поэтому я чисто для успокоения в дополнение к рунам решил сделать еще один комплект защитных артефактов для Мити. Только без ментального. Ментал на него не действует, хотя мозги в наличии и развиваются. Наверное, было бы разумно убедиться издалека, что князь добрался до реликвии, и избежать общения с ним. Разумно, но неправильно. Тем самым я бы выставил себя в его глазах человеком, уверенным в том, что поступил плохо, а то и вообще подло. Побоялся встретиться лицом к лицу с отцом супруги, потому что женился на ней обманом. Мог ли я такое допустить, если планировал сам стать князем? Вот то-то. Репутацию уронить можно легко, а вот как ее потом поднимать? При этом опасность как от князя, так и от его группы сопровождения была нешуточной. Я даже против одного Козырева не выстою, а в группе могли быть и куда более искусные люди как в мечах, так и в магии. Нужно было вырабатывать какую-то стратегию, а в голову не лезло ровным счетом ничего, кроме как близко не подходить, дом законсервировать живыми печатями заранее и в случае чего быстро садиться на снегоход и рвать когти. Валерон, кстати, план одобрил и сразу спросил, будет ли считаться кое-что злоумышлением. Я его обломал, решив, что будет или нет, зависит от тяжести этого кое-чего. Может, князь ограничится руганью, а помощник решит взять в качестве компенсации все, кроме нательного белья. Прохоров уверен, что не ограничится. Он вообще пессимистично настроен. Говорит, Куликов такого не простит однозначно. А что он сделает, Прохоров не предполагал? Да чего его мнение слушать, он вообще паникует, пренебрежительно махнул лапой Валерон. Предлагаю в случае чего, чтобы Митя по их лыжам резаком прошелся, а я нашего паука потом в свое хранилище отправлю и тебя догоню. Хорошая идея, признал я. Но до такого доводить бы не хотелось. Все же я считаюсь членом княжеской семьи. Считаешься, но формально, о чем Куликов знает. И кто ему чего будет предъявлять? Сгинул и сгинул. Уверен, он попытается проблему решить радикально. Валерон тявкал радостно, как будто нашел, наконец, предлог для экспроприации чужих вещей, но мне, напротив, было тревожно. А ведь это, похоже, амулет с руной предвидения работает. В общую тревожность свой вклад внесло и утреннее сообщение Натальи. Встреча будет очень плохой. С высокой вероятностью погибнешь либо ты, либо отец. Петя, давай уедем до его появления. Если кто-то из вас погибнет... Она всхлипнула. «Значит, мы постараемся выйти к другой вероятности». Я протянул ей связку артефактов и амулетов с рунами. В отличие от артефактов, амулеты были самыми простенькими и выдержат всего лишь несколько срабатываний. Мой с руной предвидения уже потемнел. «Надевай, и будем пристраивать на Митю». На последнего камуфляж лег прекрасно. Если бы не блестящие четыре лапы, его на снегу было бы вообще незаметно. Но и так неплохо. Если он затаится, внимание не привлечет. «Ты уверен, что эти артефакты лучше моих?» — с сомнением спросила Наталья. «Мои делал не последний артефактор». «Сомнения понятны. Я артефактор без году неделя. Даже документ об окончании получил не совсем честным путем. Недоучка-экспериментатор, выезжающий исключительно на редких схемах. Зато схемы такие, что подход к их вскрыванию найти будет сложно». «Схема, выпавшая с твари с именем языческого бога в названии». Изделие по ней хуже может быть только в случае какой-нибудь редкой авторской разработки. Да и никто не мешает тебе надеть сразу все. Суммироваться не будет, но пройдет по верхней границе. «Давай я тебе свой комплект отдам», — предложила она. «На всякий случай. Он делался княжеским артефактором очень высокого ранга. и в него могли быть вложены закладки подчинения твоей семье, предположил я. За предложение спасибо, но не рискну воспользоваться. Она задумалась, потом сняла свой комплект, заменила на мой. Тогда этому лучше оставаться здесь. Мне кажется, ты прав, и отец оставил лазейку для влияния на семью. С чего она так решила, я не стал спрашивать, но предупредил. Дом перед встречей я собираюсь запечатать. Возможно, не удастся вернуться за артефактами. Поэтому, если не хочешь оставить комплект здесь, забирай сразу. Значит, так и будет, — ответила она, прислушиваясь к чему-то внутри себя. Озабоченность с ее лица никуда не пропала, зато исчезла обреченность. И реветь она вроде тоже больше не собиралась. Насколько я понимаю, это значит, что с новыми факторами в виде моих изделий и отказа от изделий Куликовских вероятность сдвинулась в нашу сторону. Но спиной к ее отцу поворачиваться все равно не стоило. Поговорим на расстоянии, а потом быстро разбежимся. У князя дел должно быть много по возвращенным территориям. Да и у меня дел хватает по ним же. Кристаллы бесхозно валяться не должны. Как Валерон сказал про те на дне водоема, так и вертится у меня в голове эта мысль. Нужно будет глянуть среди бытовых заклинаний. Может, что-то и подберу, потому что вариант зимой лезть в воду совсем не вариант. После завтрака Валерон отправился на разведку. Я же занялся креплением артефактов к Мите. Нужно было вчера этим заняться, тогда покраска бы не пострадала. Вариантов крепления было мало, поскольку мастерской при мне не было, к сожалению. Но и болтаться на туловище Мите артефакты не должны. Я снял грудную пластину и стал прилаживать артефакты внутри, встраивая их в общую Митину схему. «На рожон не лезь, понял?» — сказал я по окончании работ. «Куда не лезть?» Он завертелся, осматриваясь в поисках загадочного рожна. «Не рискуй больше необходимого», — пояснил я. «Валерон, конечно, собирается тебя подхватить, но мало ли что, а я не хочу, чтобы ты пострадал». «Я не чувствую боли». «Зато тебе не нравится, когда отключают», — напомнил я. «Если тебя разобьют, можешь отключиться так, что я тебя больше не включу». «Я буду осторожен». Я подумал и покрасил остальные лапы. Схватиться не успеет, скорее всего, но какую-то незаметность даст даже в облезлом виде. После чего начал паковать все наши вещи на снегоход. Оставлять здесь ничего не следовало, даже Натальины артефакты. Хотя их с собой брать тоже не стоило, там и закладки могут быть, и маячки. Но на этот комплект у меня теперь есть планы, для чего мне был нужен Валерон. Артефакты я крутил в руке, стоя рядом со снегоходом, когда помощник встревоженно тявкнул: «Минут через 20 появятся!» «Спасибо. Ждем». «Чуть не забыл. Тебе Прохоров гранаты передал. Алхимические. Не совсем гранаты, правда, но взрываются классно». «Огненный грибной порошок?» «Он самый». Он отсыпал мне с десяток склянок из очень тонкого стекла, наверняка оставив и себе как вариант оружия. Не одними же плевками развлекаться. «Не выпади случайно из бесплотности. И еще. Вот это, — я опять крутанул артефакты, — нужно будет поместить в тебя. А если что-то пойдет не так, выплюнуть на Куликова». Миг, и вся связка оказалась внутри Валерона, а сам он растаял в воздухе. Я активировал все живые печати на доме, чтобы внутрь без меня никто не смог попасть, и посчитал себя готовым к любому развитию событий. «Может, Митю мне тоже пока в себя отправить?» — предложил Валерон. «Если что, его тоже прицельно выплюну». «Я не успею сориентироваться», — забеспокоился Митя, не желающий пропускать основное развлечение. «Да чего там ориентироваться? Если выплюну, а вокруг чужие, сразу врубай резак и режь лыжи. И вообще все режь, что под резак попадется». «Все не надо», — тихо сказала Наталья. «Вдруг под резак люди попадутся». «Если попадутся, значит, они нас хотят убить», — возмущенно тявкнул Валерон. «А если нас хотят убить, то мы имеем право отвечать зеркально. Мало мне было одного пацифиста, вторую нашел. Как только ты умудрился, Петя!» Я оставил его вопрос без ответа. Он тоже замолчал, затаившись где-то до появления Куликова. Продвигались они медленно, опасаясь засады, и делали это так тихо, что я ничего не слышал, пока они не появились. Да и потом тоже ничего не слышал. Лыжи на всех были явно с кучей усилений. Куликов к реликвии не рванул. Сначала огляделся, заметил нас, узнал дочь и нахмурился. «Здесь чисто!» — проорал он. «Чисто!» — крикнула в ответ Наталья. «Когда реликвия восстановилась, твари начали убегать, и в городе никого не осталось». «Это хорошо», — довольно сказал он, подъезжая на лыжах к нам. «Вы видели, что случилось?» Этот пункт был дополнительно обговорен с Натальей, чтобы она не высказывала ни удивления, ни возмущения, а поддерживала мою версию. В конце концов, версия не была обманной. Я собирался рассказать все, как было, лишь кое о чем умолчав. Божий помощник достал реликвию, активировал и сказал во исполнение договора. Упоминание договора Куликову не понравилось, но не напомнить ему о долге я не мог, а то вдруг решит, что восстановление контроля над его зоной не имеет отношения к договору, и платить по нему не нужно. «С чего ты взял, что этот тип Божий помощник?» — спросил Козырев. Заходил он сбоку, как будто пытаясь отрезать один из путей отступления. Агрессия от него не ощущалась, но мне все же стало тревожно. «Реликвия выпала перед ним из воздуха. На остальное ответить не имею права». «Значит, было остальное? Куда он ушел?» «Тоже не смогу ответить». Куликов прикрыл глаза, как будто пытаясь справиться с нахлынувшей злостью, и спросил: «Вы почему здесь и почему вместе?» «Встретились за один переход до Тверзани», — ответил я. «А почему вместе? Наталья теперь моя супруга по законам Божьим и магическим. Для первого пришлось нам в церковь съездить, пока вас ждали». «Идиот», — сказал Козырев, причем в голосе его было неприкрытое сожаление. «Василий Петрович, Петр не бесталанный механик, может...» «Не может!» — рявкнул Куликов и повернулся к Наталье. «Я тебя предупреждал, что будет, если пойдешь против меня? Будет тебе наглядный урок, чтобы больше чудить не вздумала!» Он ударил по мне менталом с такой силой, что артефакт нагрелся, и сказал: «Ты, щенок, подходишь ко мне, встаешь на колени и обнажаешь шею, чтобы рубить было удобней. Прямо сейчас. А голову я потом сохраню. У Машки коллекция есть, теперь и второй дуре заведем. Чего стоишь, я сказал, ко мне, щенок!» Он даванул голосом, вытащил узкий светящийся меч из ножен и приглашающе махнул. «Папа!» — вскрикнула Наталья и рванула к отцу. «Назад!» Я ухватил ее за руку и отправил за спину. Еще не хватало, чтобы она меня защищала. Заодно незаметно вытащил две склянки. «Ваша просьба, Василий Петрович, чрезмерна. Фиг вам, а не моя голова». «Наталья, иди сюда!» — побагровел Куликов и опять даванул менталом, явно рассчитывая, что уж ее артефакты пробьет. Одну склянку я бросил в подобравшегося совсем близко Козырева, вторую — в Куликова. Еще в трех местах бахнуло из выплюнутых валероном. Бахнуло действительно знатно, а еще загорелось. Повреждений особых я не заметил, слишком хороши были артефакты у наших противников. Но куликовская поддержка отвлеклась, и это дало нам несколько секунд, достаточных, чтобы вскочить на снегоход и дать деру. «По машинке палите!» — заорал Куликов. Я резко сменил направление, после чего и болты заклинания прошли мимо, ударившись в стену одного из домов, выходящих на площадь. Потом сзади раздались вопли, но я не оборачивался, торопясь завернуть за угол, чтобы уж точно из зоны досягаемости уйти. Потом свернул еще раз и еще, двигаясь к выезду из города. Эх, жаль, что следы на снегу прекрасно видны. По ним на нас можно выйти. Но сдается мне, что Куликову и компании будет не до преследования. На выезде из города я остановился, чутко прислушиваясь к тому, что творится сзади, но мы уже были слишком далеко от центральной площади, чтобы что-то услышать. Хотя нет, услышали. «Чего стоите?» — Валерон плюхнулся сразу передо мной, не принимая материальную форму. «Ходу, ходу! Там за вами аж трое убивцев бежит! В снегу вязнут, но это ненадолго!» «Митя?» — спросил я, выезжая из города и выжимая максимальную скорость из снегохода. «Со мной все в порядке. Они и понять ничего не успели, как я его уже в себя убрал. Но Митя красавчик. Так прошелся по всем лыжам, что ехать на них будет уже невозможно. Я тоже пару раз плюнул. Кто-то долго не сможет сидеть». Я завернул за рощицу и остановился. Нужно было понять, станут ли меня преследовать дальше, а еще стоило отправить Валерона обратно, чтобы он послушал, о чем говорят наши враги. И разговор у меня был к Наталье, который не стоило проводить в присутствии других. Валерон радостно согласился вернуться в Тверзань, что наверняка было вызвано его желанием взять компенсацию. Против этого я ничего не имел, даже поддерживал всей душой. Хотя что там можно было нынче взять с Куликова? Он пришел налегке. Мы же с Натальей залегли в роще, чтобы видеть выезд из города. «Почему ты не сказала про навык отца, связанный с разумом?» — прямо спросил я. «Клятва. С меня ее взяли сразу, как я об этом узнала». «И много на тебе клятв, связанных с Куликовыми?» «Одна. О неразглашении тайн рода». Теоретически сюда входило и молчание о других имеющихся клятвах. Но Куликов не особо похож на прожженного интригана, поэтому о таком выверте вряд ли позаботился. «Про коллекцию голов ухажеров твоей сестры, правда?» «Я не знаю. Я была уверена, что нет». Она всхлипнула. «Что это просто семейная страшилка?» «Я и сейчас не уверена, что он бы так с тобой поступил. Что не пугал». Я глянул, что у меня там с навыками. Модифицированная удача получила 20 уровень. Воздействие на разум 9, а иммунитет к воздействию на разум 16. Так что, похоже, Василий Петрович про коллекцию не шутил, что очень и очень плохо. Как бы не передалось сумасшествие по наследству и моим детям. Наталья кажется относительно адекватной. Но вдруг только кажется. Черт, нашел себе проблему на пустом месте. Из-за крайнего здания вывернули наши преследователи. Посмотрели на уходящий вдаль след от моего транспорта, прикинули вероятность нас догнать, один из них плюнул и махнул рукой, после чего они развернулись и потопали обратно. А у нас неожиданно включилась трансляция от Валерона. Слабая, едва различимая, видно на пределе возможностей помощника. «Не догонят, с концами ушли. Я предупреждал, что у него устойчивость к менталу». «Кто знал, что настолько?» — огрызнулся Куликов. «Я был уверен, что пробью». «Нужно было рубить сразу, без рассусоливаний. Хотя я и считаю это плохим решением». «А какое хорошее!» — огрызнулся Куликов. «Мы в Наташку столько вложили, и отдавать ее наглому юнцу? Просто так отдавать?» «Он не только наглый, но и талантливый. И его талант мог бы работать на вас. Сейчас не будет. Даже если вы убедите, что это была всего лишь шутка, то под клятву он не пойдет». «Кто же ожидал от Наташки такого финта? Тихая, послушная девочка, и на тебе! Я был уверен, что ее контролирую!» А в результате потеряли и предсказателя, и механика. «Видели эту тварь, прорезавшую наши лыжи? Это такой же паук, как и тот, что подарен вашей семье. А поражающие огненные искры? Никто так и не понял, откуда они вылетали. И это тоже наверняка артефакт». «Надо же, приписали мне достижение Валерона. Надеюсь, он не обиделся?» «Вспылил, каюсь. Но и сейчас, если бы они мне попались, убил бы, не глядя. Щенок! Такой вежливый, почти угодливый, а спер самое ценное, что у меня есть. Скотина! Ворюга!» Он витиевато выругался в выражениях, которые не стоит слышать благородным дамам. Но он же не подозревал, что его сейчас слушает родная дочь. Внимательно слушает, стараясь не пропустить ни одного слова. «Теперь вам как-то придется с ним мириться». «Мириться? С этим щенком сцикливым?» «Урон он нанес хороший, прежде чем сбежать. Заметьте, сбежать от во много раз его превосходящего противника. Так что не надо на юношу напраслину возводить. Взять как-никак. Может, вы вообще через положенное время дедушкой станете». Даже слабый сигнал позволил расслышать, как Куликов скрипнул зубами. «Нет, Алексей Фомич, не сдержусь сейчас, если на глаза покажутся. Пришибу. Второй раз меня на этот трюк не возьмет, буду бить сразу. Мне Наташка подконтрольной нужна. Я слишком много в нее влил и слишком много на нее поставил. Но дозволяю тебе с ним переговорить. Сообщить, что прощу, коли клятву принесет». «Василий Петрович, не пойдет он на это. Я его слишком хорошо узнал. Юноша амбициозный, у него свои планы». «Если откажется, тогда буду думать, что с ними делать», — бросил Куликов. «Может, тогда придется обоих класть». Наталья рядом испуганно ахнула и зажала себе рот рукой. «Зря. Куликов нас слышать не мог».